как будто это непонятно по его галстуку, громко прошептал кто-то из слизеринцев, вызвав сдержанные смешки окружающих. Тед смущенно покраснел и начал было пятиться от стола, но Андромеда кивнула ему и ответила вежливо, удивив всех. «Приятно познакомиться, Тонкс, меня можешь звать по фамилии, надеюсь, что мы сработаемся». «Конечно», с энтузиазмом кивнул Тед, и его каштановые кудри взметнулись над головой, словно облако. «Тогда до встречи». Когда он удалился к своему столу, Рабастан раздраженно произнес: «Подозреваю, чья это идея поставить Грязнокровку на один пост с аристократкой? Ничего страшного. Хогвартс – нейтральная территория, где нет разделений по сословным группам», во второй раз за день сообщила Андромеда и поймала лист с расписанием уроков. «У нас сдвоенные чары, история магии, а после обеда сдвоенные зелья и трансфигурация. Вот это нагрузка в первый учебный день. Мы выпускники, отдохнем после сдачи экзаменов», — пожала плечами Александра Роули, сидящая за столом напротив, между Мэри МакДугал и Лиз Зиразье. «Я буду сдавать все 12, а вы?» — поинтересовалась Андромеда, которая в этой жизни решила получить отличный диплом об окончании школы. «Ты монстр!» — шутливо всплеснул руками Рабастан. «Я возьму не больше 9 предметов, и то сомневаюсь. Если хочешь, я с тобой позанимаюсь», — предложила Андромеда. «Что за несправедливость?» — возмутилась Лиззи. «А кто нас подтянет?» «Мисс Разье, я могу помочь вам», — галантно предложил Генри Поттер, который давно заглядывался на нее. «Поттер, ты поосторожнее с предложениями», — нахмурился Йен Разье, брат-близнец Лиззи. «Я совершенно серьезен в отношении твоей сестры», — вскинулся Генри. Андромеда вдруг подумала, что не знает, что случилось с семьей Карлуса Поттера. Сам он вроде бы умер от драконьей оспы, а вот остальные... Дария поддерживала хорошие отношения с Вальбургой, да и с остальными Блэками частенько встречалась, так почему о ее судьбе ничего не известно, кроме того, что она умерла, не дожив до 60. Генри и вовсе бесследно исчез, словно его не существовало, а ведь он был единственным наследником главной ветви британских Поттеров и имел право на все имущество, оставшееся от предков, в том числе и на легендарную мантию-невидимку. Часть 20. Работа в библиотеке началась с первой недели сентября, как решила мадам Пинс. Эта суровая дама, которая нагоняла страх не только на учеников, но и на преподавателей, заранее составила план мероприятий на ближайшие полгода, скрупулезно расписав по пунктам каждое дело, начиная с ремонта книг и заканчивая подшивкой свежей прессы. Андромеда, получив за завтраком разлинованный пергамент, присланный со школьной совой, сразу же принялась его изучать. Тем же самым занимался и Тед Тонкс, который время от времени бросал заинтересованные и смущенные взгляды в ее сторону, не решаясь подойти первым и завести разговор. Слизеринцы кто явно, кто из-под тишка следили за странной парой помощников библиотекаря, пока не озвучивая свои мысли. Хотя, наверное, каждый имел что сказать о выборе администрации, поставившей в пару аристократку и простолюдина с разных факультетов. И пусть Хаффлпафф со Слизерином находились в нейтралитете, но сословные границы были слишком грубо нарушены. Все ожидали реакцию Блэков, но, к сожалению, сплетников и любителей сенсаций, те тихо и мирно приняли это вопиющее назначение. Родители прислали Андромеде набор дорогих самопишущих перьев, а глава рода расщедрился на инструменты и материалы для ремонта бумажных книг и восстановления пергаментов. Стоил такой набор немало, поэтому чаще всего использовался профессионалами, букинистами и реставраторами. Любопытство обитателей Хогвартса вызвал и тот факт, что Андромеду начал выделять декан Гриффиндора. Не так чтобы чересчур, но он стал хвалить ее работу и щедро одарять баллами за ответы и выполнение заданий на уроках. Слизеринцы из-за этого насторожились, а Рабастан и вовсе начал поглядывать с нескрываемой злостью на подозрительного полукровку, якобы победившего темного лорда. Неужели он не понимает, что это неприлично, уделять внимание девице из благородного рода, которая в 5 раз его младше? Возмущенно прошипел он, заметив взгляд Эльбуса Дамблдора, брошенный на Андромеду. «О, Мерлин, Басти, у тебя слишком грязные мысли», — усмехнулась та, намазывая масло на тост. «Он преподаватель, и это его работа, присматривать за нами и оценивать наши знания. И все равно это мерзко», — проворчал Рабастан, заставив рассмеяться девушек, сидящих рядом с ними. «А этому что надо?» — недовольно прищурился он, заметив Теда Тонкса, приближающегося к их столу. Тот, бедняга, от волнения порозовел и нервно покусывал губы, но все же решился поприветствовать Андромеду. «Блэк, доброе утро!» «Здравствуй, Тонкс», — ответила та, вежливо кивнув. «Ты по поводу первого рабочего дня в библиотеке?» «Да», — энергично ответил Тед. «Если хочешь, пойдем вместе». «Не стоит, я видела расписание, буду к назначенному времени», — твердо отказалась Андромеда. Тед неловко потоптался на месте, смущенный любопытными взглядами окружающих и явно недовольным видом Робастона, а потом торопливо ушел к своему столу, где его встретили как героя. Конечно, ведь смелый Хаффлпаффиц не побоялся подойти и поговорить с самой Блэк, семейство которой, по слухам, питается новорожденными младенцами и запивает их драконьей кровью, смешанной с шампанским. Андромеда проводила его взглядом и поднялась из-за стола. В пятницу занятий было немного, но она записалась на факультативы по продвинутым рунам и целительству. Именно эти направления могли пригодиться в будущем, а то и, чем магия не шутит, стать ее призванием, кроме ритуалистики. Она не собиралась просто проедать свой капитал, сидя без дела. Конечно, рента, предзнание магловского будущего и проценты со вкладов позволит ей вести безбедное существование, но не хотелось просто так упустить второй шанс. В прошлой жизни Андромеда получила отличное образование у репетиторов и профессоров в Хогвартсе, но это было в рамках средней школы. После замужества она стала бедной домохозяйкой, что привело к некоторой оторванности от оперативной информации и отсутствию возможности учиться дальше. Для магловских университетов у нее не было документов, а для магических – силы. И, конечно, они с Тедом не могли позволить себе платить по 1000 и более галеонов в год, когда его зарплата составляла от силы 500 в месяц. А после рождения Нимфодоры все лишние средства начали уходить на ее содержание и обучение. Именно поэтому Андромеда хотела взять все возможное от новой жизни. Она не ленилась посещать дополнительные занятия, усердно выполняла задания профессоров и с головой зарывалась в дополнительную литературу. В последнем ей должна была помочь работа в библиотеке, куда она явилась, пылая энтузиазмом. Тед уже ждал ее, устроившись за столом в общем читальном зале. До назначенного времени осталось несколько минут, поэтому они успели поздороваться и немного поговорить, когда к ним подошла мадам Пинс. «Итак, мисс Блэк и мистер Тонкс», — произнесла она, строго глядя на своих новых помощников поверх очков половинок. «Не ожидала, что мою просьбу наконец удовлетворят и пришлют кого-то из слизеринцев. Простите, мадам Пинс, но разве хаффлпаффцы работают хуже?» — рисковато спросил Тед. «Иногда усердие ничего не значит, если нет нужных навыков», — ничуть не смутившись, ответила та и, резко развернувшись на каблуках, пошла вглубь зала, на ходу рассказывая. «Сначала вы будете работать с томами из общедоступной части библиотеки. Когда я оценю ваши способности, вы начнете получать индивидуальные задания. И знайте, что я буду руководствоваться только собственными наблюдениями, а не чем-то иным». Попав в небольшую комнату, на полу которой стояли высокие стопки разных учебников, Андромеда удовлетворенно прищурилась, заметив следящий артефакт на стене. Мадам Пинс не собиралась оставлять без присмотра взрослых парня и девушку, поэтому все приличия были соблюдены. К ней как к куратору не было претензий. Тед, кажется, не понял, что это за устройство в виде небольшого круглого зеркала с рунами, начертанными прямо на стекле. Должно быть, принял за очередной предмет интерьера, которых в замке было великое множество. Доспехи, статуи, гобелены, картины, канделябры и прочие старинные вещи украшали коридоры и гостиные. «Вы должны проверить каждый том и отремонтировать те, которые нуждаются в этом. Если заметите, что где-то вырваны листы или испорчены страницы, сообщите мне, я найду хулиганов, и им не поздоровится». Мадам Пинс строго взглянула на своих помощников, которые вежливо кивали на ее слова, и добавила: «Книги можно ремонтировать вручную, клей и прочие материалы стоят в шкафу. Можно и магией, но учтите, что обычное репаро держится на бумаге не больше недели. А если использовать что-то из его разновидностей», — уточнила Андромеда. «Репаро либри, а вы знаете закрепляющие руны?» Чуть прищурившись, остро взглянула на нее мадам Пинс. «Да, я провела много времени в собственной библиотеке, там нашлось на чем потренироваться», — подтвердила Андромеда, заметив заинтересованный взгляд Теда. «Знаменитое собрание книг Лазурной звезды, хотела бы я его увидеть», — одобрительно кивнула мадам Пинс. «Что ж, покажите, как вы владеете этими чарами и написанием рун». Андромеда взяла один из учебников и, указав на него волшебной палочкой, произнесла заклинание, начертив в воздухе замысловатый узор. После этого достала из сумки свой набор реставратора и, выбрав подходящую кисть, нанесла на внутреннюю сторону обложки рунную цепочку, использовав чернила с добавлением драконьей крови. Мадам Пинс скрупулезно проверила результат ее работы и удовлетворенно улыбнулась, похвалив: «Отлично, мисс Блэк, просто превосходно. Моя надежда на помощника слизеринца полностью оправдалась. Что ж, теперь я вас оставлю. Перед ужином закройте комнату на замок и сдадите мне ключ». Андромеда устроилась в торце длинного стола, не торопясь разложила инструменты и принялась за работу. В первый день им достались старые учебники, которые уже не использовались в программе, но еще состояли на балансе библиотеки. Тед сидел за противоположным концом стола и сосредоточенно просматривал книги. Время от времени он бросал на нее осторожные взгляды, но помалкивал, хотя и было заметно, что его распирает от вопросов. Однако до самого сигнального колокола, оповещающего о начале ужина, он так и не решился подать голос. У двери библиотеки нашелся Рабастан, который даже не пытался делать вид, что оказался здесь случайно. Подойдя к Андромеде, он подал ей руку и церемонно произнес: «Мисс Блэк, позвольте сопроводить вас в обеденный зал», и бросил предупреждающий взгляд на Теда. Тот понятливо поклонился и ушел первым, не став навлекать на свою голову проблемы, которые с легкостью мог устроить ему отпрыск древнего темного рода. «Басти, мне не нравятся показательные выступления», — предупредила Андромеда, взяв его под руку. «И мы с тобой просто товарищи, даже пока не близкие друзья и тем более не пара. Будь добр, умерь свой пыл». «Прости», — извинился тот, но по его дерзкому взгляду было понятно, что раскаянием тут и не пахнет. Этот грязнокровка должен знать свое место. Он и не пытается предпринять что-то странное. Еще бы он посмел. Андромеда рассмеялась, вспомнив о том, сколько дуэлей провел Рабастан в школе, в том числе сражаясь со своими соперниками за ее благосклонность. И ведь даже повода не было. Она прежняя презирала его за обременяющую влюбленность, за настойчивость, за все мыслимые грехи, которые придумала из-за своего дурного настроения. «В любом случае, не стоит ухаживать за мной. Я и не ухаживаю, это просто джентльменское поведение. Девушка не должна ходить одна по полутемным коридорам. Мало ли что может приключиться». Поняв, что переспорить его невозможно, Андромеда решила на время отпустить ситуацию, понимая, что от запретов невозможное кажется более привлекательным. Добравшись до обеденного зала, она пробежала взглядом по лицам слизеринцев и нахмурилась, не увидев Нарциссу. Та отсутствовала на ужине, хотя обычно не пропускала ни одной трапезы. Волшебники, колдуя, тратили уйму калорий, поэтому почти все потомственные мажата с детства были худощавыми. Полнота была признаком болезни или слабости в магическом плане. Тот же Слакхорн был не толстым, а лишь в меру упитанным, потому что почти полвека только преподавал и очень редко брал заказы. Даже зелья для больничного крыла готовили старшекурсники. Все равно туда не требовалось ничего сложнее рябинового эликсира. С серьезными травмами отправляли в больницу. «Не видели Нарциссу?» — поинтересовалась Андромеда, усевшись за стол. «Она шла в сторону лестниц, когда мы поднялись в холл», — припомнила Мэри МакДугалл. «Можно спросить у ее однокурсниц». «Спасибо, так и сделаю», — поблагодарила Андромеда, прикидывая, что еще придумала Нарцисса. Вины перед ней она не испытывала и считала, что такой самонадеянной эгоистке полезно получить пару моральных, а то и физических, оплеух, чтобы умерить гонор. Слишком уж та была избалованная. Привыкла к тому, что все ее желания исполняются по легкому движению брови. «Беллатрикс передала тебе письмо. Она гостит у нас, написала тебе и отправила с домовиком Руди», сообщил Рабастан и, достав из внутреннего кармана пиджака плотный запечатанный конверт, положил его на стол и приступил к еде. Беседа за ужином крутилась вокруг новостей, которые в магическом мире случались крайне редко. Слизеринцы обсуждали последние гиппогрифы гонки, замену ловца у Подблмер Юнайтед, новую модель метлы от мастера Леонардо Джукса, прием унаттов, очередное постановление министерства, касающееся оборотней и кентавров. Резко распахнувшаяся дверь заставила всех замолчать и с любопытством уставиться на несколько волшебников, вошедших в обеденный зал. «Попечители», — удивленно прошептала Лиз Зиразье, увидев своего прадедушку, одетого в старинную мантию с вышитым гербом Хогвартса на груди. Первым шел Абраксас Малфой, выделяющийся белоснежной шевелюрой, замыкал делегацию Фалька Лестриндж. Подойдя к столу из-за которого торопливо поднялись преподаватели, все раскланялись друг с другом, а потом, набросив заглушающие чары, начали о чем-то беседовать. Только через несколько минут директор Диппет вышел к кафедре, стоящей на небольшом возвышении, и объявил: «Дорогие ученики, счастлив сообщить вам радостную новость. Со следующего понедельника в Хогвартсе начнется факультатив по ритуалистике. Вести его будет достопочтенный лорд Гонт. Все желающие могут подать заявки своим деканам и в случае одобрения приступить к обучению. А какие условия зачисления?» — задал вопрос кто-то из рейвенкловцев. «Отличные отметки по другим предметам и отсутствие серьезных нарушений дисциплины», — сухо ответил Розье. А Диппет продолжил: «Это не единственное новое направление. Также будет введен факультатив по боевой магии. Руководитель — его светлость Абраксас Малфой. Так как оба уважаемых лорда будут учить только лучших, думаю, все должны постараться, чтобы заслужить этот шанс». Робостан нехорошо прищурился, услышав объявление директора. Слизеринцы усиленно зашептались, обсуждая потрясающую новость, а Андромеда усмехнулась, поняв, что намечается что-то интересное. Такие монстры не стали бы играть в благотворительность и тратить собственное драгоценное время на чужих деток за просто так. Часть 21. Андромеда накинула пальто и направилась было к выходу из общежития, но по дороге ее остановил староста пятого курса Джеймс Эйвери и сообщил: «Блэк, тебя вызывает декан. Прямо сейчас, если ты не занята». «Конечно, немедленно иду», — ответила та, даже не подумав возмущаться. Во время пребывания в школе она не видела ничего плохого от Слакхарна и питала к нему самые теплые чувства. Тот был просто душкой, как называли его многие ученики Хогвартса, и мог договориться с представителями всех факультетов. При этом был достаточно деликатен к маглорожденным волшебникам, которых априори считал хуже потомственных. Некоторые считали его трусоватым, но при этом не теряющим головы от страха. Его сиборитство стало притчей во языцах, как и способность находить алмазы среди грязи. Слакхорн ничуть этого не стыдился, напротив, с гордостью подчеркивал свои таланты устроиться с максимальным удобством и окружить себя исключительно перспективными и успешными людьми. Он поставил свой клуб выше остальных школьных организаций, заставив всех поголовно желать вступить в него, чтобы получить допуск к знаменитым гостям, которые могли оказаться полезными в будущем. Это был бесконечный круговорот рукопожатий с девизом: «Друг друга Горация Слакхарна, мой друг». У Андромеды не было претензий к декану, поэтому она безропотно отправилась к нему навстречу. Остановившись у его кабинета, она быстро оглядела себя, поправила лацкан пальто и постучалась. «Входите, мисс Блэк», — раздался голос Слакхарна, когда дверь с тихим щелчком отворилась. «Доброе утро, сэр», — поприветствовала Андромеда, вежливо поклонившись ему. «Ох, вы собирались на прогулку», — всплеснул руками Слакхорн, увидев на ней пальто и уличную шляпку. «Ничего страшного, немного задержусь. Вы ведь не просто так меня вызвали». «Да-да, мисс Блэк, у меня к вам вопрос, но сначала садитесь. Хотите чашечку чаю?» «Благодарю, с удовольствием». Андромеда устроилась в кресле для посетителей, стоящем напротив массивного письменного стола из темного дуба, за которым с удобством восседал декан. Она окинула быстрым взглядом кабинет, выдержанный в коричнево-зеленых тонах и соединенный с соседним помещением аркой, украшенной изображениями змей. Тяжелые бархатные портьеры наполовину закрывали окно, из которого открывался чудесный вид на запретный лес и Черное озеро. По слухам, Слакхорн приложил немало усилий, чтобы заполучить эти покои после ухода в отставку профессора Вилкаст. Впрочем, они того стоили из-за удобного местоположения недалеко от лестницы, в то же время в стороне от основных путей, по которым передвигались ученики. К тому же здесь были не только кабинет и просторная гостиная, где проходили вечеринки Слаг-клуба, но и спальня с королевских размеров кроватью, стоящей на подиуме, куда надо было подниматься по трем ступеням, и еще личная купальня, не уступающая по размеру и удобству ванной старост. Андромеда слышала об этом от Снипа, который только раз побывал в личных комнатах Слакхарна, когда принимал от него дела. Ему самому после экскурсии выделили комнаты в подземельях, неподалеку от общежития Слизерина, поэтому он только и мог, что бессильно облизываться на недоступные блага. «Так вот, мисс Блэк, я пригласил вас по учебному вопросу», — прервал ее воспоминания декан. «Вы единственная из моих подопечных не подали заявки на участие в новых факультативах». «А это разве обязательно, сэр?» — слегка нахмурилась Андромеда, которая не собиралась провоцировать опасных людей, из прихоти проявивших к ней интерес. «Нет-нет, что вы, совершенно добровольно, но я думал, что вы заинтересуетесь, ведь это ваши родовые таланты, ритуалистика и боевая магия. К тому же учиться у таких почтенных господ – большая честь». Андромеда сделала глоток чая из фарфоровой чашки, поданной невидимым домовиком, и неторопливо, хорошо обдумывая каждое слово, произнесла: «Вы правы, сэр, эти дисциплины издавна считаются сильными сторонами блэков. Но у меня нет времени, потому что мое расписание полностью занято. Выходные я должна посвящать занятиям с наставником, а после уроков мы с мистером Танксом работаем в библиотеке 3 дня в неделю. Как вы понимаете, на отдых остается всего 2 вечера, но я посвящаю их подготовке к экзаменам». Вот как, Слакхорн выглядел на самом деле огорченным. «Я и не думал, что у вас такая нагрузка. Впрочем, о чем это я? Блэки никогда не были лентяями и усердно учились не только школьным предметам. Простите, могу я узнать, кто ваш наставник?» «Лорд Блэк», — честно ответила Андромеда, которая и правда заключила договор с главой рода о том, что тот будет обучать ее ритуалистике, выделяя для этого по несколько часов в выходные. Это дорогого стоило, потому что бизнес требовал от него полной отдачи и всего свободного времени, но Орион решил отплатить ей за информацию лучшей помощью, которую мог оказать. «О, поздравляю вас», — искренне произнес Слакхорн, который когда-то был деканом Ориона и прекрасно его помнил. «Ваш дядюшка, выдающийся ученый-практик, это огромная редкость. Я счастлив, что он взял вас в ученицы. Значит, у вас есть несомненный талант». Андромеда, заметив его расчетливый взгляд, довольно улыбнулась, поняв, что стала для него ценным объектом. «Благодарю вас, сэр. Позвольте тогда и мне задать вопрос. Кто-то подтолкнул вас к сегодняшнему разговору или это целиком ваша инициатива?» «Ну что ж, честность за честность», — усмехнулся Слакхорн и, сложив руки на животе, сцепил пальцы, на которых поблескивала пара колец с драгоценными камнями. «А вас напомнили оба преподавателя, проверив списки учеников, подавших заявки на обучение, и барон Гонт, и граф Малфой», — пробурчала Андромеда, удостоверившись, что оба плетут какие-то интриги. «Именно», — кивнул Слакхорн и поинтересовался: «Миссис Блэк, вы ведь не помолвлены. Могу я узнать причину? Родители считают, что мне рано думать о браке и дали мне время, чтобы повзрослеть и спокойно выбрать. Так что я поддержала их решение», — ответила полуправду Андромеда. «Почему? Хочу посвятить себя науке. У меня есть план на ближайшие годы, и в нем нет места замужеству». Недоумение на лице Слакхорна сменилось пониманием, а потом и искренней радостью, словно он услышал что-то очень приятное. Несколько раз кивнув, он добродушно улыбнулся и вдруг спросил: «Насколько я помню, мисс Беллатрикс заключила помолвку только после совершеннолетия, а ваша младшая сестра, ее помолвка тоже отложена на 3 года, чтобы за это время нарцисса убедилась в правильности своего выбора». Андромеда ничуть не стеснялась, разглашая информацию. Это было одобрено Орионом после совещания с Арктурусом, Поллуксом и Сигнусом. Они решили повернуть слухи в нужную им сторону, чтобы никто не стал злословить о нарциссе. Та не потеряла имидж нежной принцессы, которую холят и лелеют родители. А отсрочка стала проявлением заботы старших на случай, если она влюбится в кого-то другого или найдет вариант лучше, чем Малфой. Последние не посмели возражать, потому что им нужны были блэки. Точнее, они желали углубить бизнес-партнерство с главной ветвью рода, заполучить частичный контроль над их судоходной компанией, верфями и автомобильным заводом, которые не только приносили солидный доход, но и поднимали престиж владельцев и крупных акционеров. Андромеда их прекрасно понимала, ведь Малфой были истинными капиталистическими акулами, как называла подобных людей Нимфодора. Ради прибыли и выгоды они были готовы на многое, и брак с нужным человеком считался обычным лотом среди их эксклюзивных услуг. Они веками накапливали капитал и оставались в первой десятке аристократических родов Соединенного Королевства. Однако блэки стояли выше них и являлись лакомым кусочком для желающих породниться с ними. Причем это были не только волшебники, но и маглы, имеющие достаточно ресурсов, чтобы сделать такое предложение. Брачного возраста пока достигли только Беллатрикс и Андромеда, но первая уже была помолвлена, а вторая вдруг получила карт-бланш для своих матримониальных планов. Поэтому теперь у Малфоев оставалась надежда только на нарциссу, добровольно выбравшую Люциуса как самого перспективного кандидата в мужья. Однако Андромеда надеялась, что теперь этот союз окажется под вопросом. Было у нее предчувствие, что, упустив соперницу на роль леди Малфой, Люциус сильно сдаст позиции в глазах нарциссы. Та оглядится по сторонам и увидит других парней, которые в ближайшие годы будут находиться рядом с ней в школе, имея возможность показать себя с лучшей стороны. Главное, чтобы она не начала борьбу за Ридла, подумала Андромеда, вполуха слушая декана. Эта капризная засранка и не на такое способна. Она считает меня злом во плоти, так что будет делать мне назло. В принципе, Ридблу все равно, на ком жениться. Он сам сказал, что хочет заполучить поддержку Блэков через брак. В этом случае могу только пожелать ему удачи. Она ему точно пригодится. Если Нарси его окрутит, то неизвестно, будет ли у него время на темные делишки, или придется круглыми сутками зарабатывать деньги, чтобы исполнить все ее капризы. Ну что ж, мисс Блэк, не смею вас задерживать и лишать заслуженного выходного, наконец произнес Слакхорн, и Андромеда, попрощавшись с ним, покинула замок, смешавшись с группой учеников, идущих в Хагсмит. На нее поглядывали с интересом и некоторой настороженностью, что заставило ее усмехнуться. Она была в курсе того, что нарцисса начала потихоньку распускать сплетни. Ничего особенного, в ее стиле. Слезки там, вздохи и сдержанные жалобы тут, и благодарная публика начала жалеть несчастную младшенькую, над которой издеваются старшие сестры. Вплетение интриг нарцисса на голову превосходило тех, словно это был ее собственный родовой дар. Остальные блэки отличались прямолинейностью и грубостью, а вот она была настоящей лисой. Словно в подтверждение своих мыслей, Андромеда услышала, как ее зовет нарцисса. Остановившись в конце моста, та дождалась, когда ее догонит стайка девочек-подростков, и воскликнула, трогательно прижав к груди ладошки, затянутые в шелковые перчатки. «Сестра, хочу первой тебя поздравить. Тебе поступило брачное предложение. Ты рада этому? Теперь точно не останешься старой девой. Твоя мечта наконец сбудется. Как интересно. Я об этом ничего не знаю, но кто-то сообщил об этом именно тебе, а не мне. Тебя использовали в качестве почтовой совы», усмехнулась Андромеда, проходя мимо нее. «Ты такая жестокая». В голосе нарциссы послышались слезливые нотки, и подруги захлопотали, успокаивая ее. «Она всегда была со мной грубой, такой у нее характер». Андромеда, покинув пределы антитрансгрессионного купола, переместилась на порог Блэкхауса, где должно было состояться ее первое занятие с Орионом. Тот уже ждал в своем кабинете, где появился большой круглый стол, на котором были разложены книги, тетради и письменные принадлежности. «Доброе утро, дядя. Простите за опоздание, декан Слакхорн ненадолго задержал меня разговором о новых факультативах, которые я не собираюсь посещать. Ничего страшного, у меня тоже появились некоторые дела, касающиеся тебя, так что я был занят». «Меня?» – удивленно спросила Андромеда, сняв пальто, шляпку и перчатки и передав их домовику, а потом с подозрением уточнила. «Это случайно не касается моего несуществующего жениха?» – угадала, усмехнулся Орион, указав ей на кресло напротив своего места за столом. «Мы с твоим отцом получили и обсудили два предложения о браке с тобой. Как об этом узнала нарцисса? Она остановила меня у выхода из замка и во всеуслышание заявила об этом». «Постойте-ка, неужели Малфой сделали ход?» – угадала, – кивнул Орион. «Абраксасу очень нужен союз с нами, но Сигнус отложил помолвку нарциссы на 3 года, а свадьбу аж на 7 лет. Сейчас у нас есть с ними совместный бизнес, но это такая малость по сравнению с тем, что Малфой получит после заключения брачного партнерства. Ни один бизнесмен не захочет упустить выгоду». «Как увлекательно!» – с кислой улыбкой произнесла Андромеда. «Надеюсь, они не рассматривают меня как замену нарциссы для Люциуса». «А нет, Абраксас готов пожертвовать собой», – рассмеялся Орион. «А вот барон Гонт преследует политические цели. Ему нужны связи блэков в высших кругах обоих миров, и он заявил об этом напрямую, сделав бессрочное предложение. Какие чудесные кандидаты на брак до гроба». Андромеда даже не пыталась скрыть сарказм. «Дядя, наша договоренность остается в силе. Конечно, твоя помощь стоила больше, чем могут предложить эти джентльмены», уверенно кивнул Орион. «Давай приступим к занятию, сегодня я могу уделить тебе всего 3 часа, не будем тратить их на пустые разговоры». Андромеда облегченно перевела дух, радуясь, что успела первой заключить договор с главой рода. С его поддержкой и со всеми блэками за спиной она была неуязвима для интриг разных хитромудрых господ, а то развелось их ступить некуда бедной одиночке, которая мечтает о спокойной жизни с кошками. Часть 22. Домой Андромеда попала только после 3 часов пополудни, потому что дядя уговорил ее пообедать с ним. Вальбурга и сыновья находились в Италии, где те поступили в Миланскую школу магии. Сириус, как и хотел, на факультет боевой магии, а Регулус, на факультет естественных наук, в список которых входило углубленное изучение зелий. Как они там, не скучают по дому? Поинтересовалась Андромеда. Им не до этого, покачал головой Орион. Столько всего интересного, что у них нет времени на отдых, не то что на пустые вздохи. К тому же они оба любят особняк на Виатортоне, матушка с ними, что еще надо для счастья. Некоторое время в столовой царило молчание. Тишину нарушали лишь почти неслышимый стук столовых приборов, да шуршание салфеток. Наконец Андромеда все же решилась поделиться своими опасениями с дядей, не опасаясь, что тот поймет ее превратно и заподозрит в мелочной мстительности по отношению к младшей сестре. Нарцисса ведет себя странно, страннее, чем обычно. Раньше она только потихоньку интриговала, а сейчас словно с цепи сорвалась. Я стала для нее врагом номер один, поэтому не могу рассчитывать на откровенность. Скорее, вызову агрессию, если попытаюсь дать совет или вмешаться в ее дела. Я постараюсь проследить за ней и ее окружением, нахмурился Орион. Попрошу Паллукса, чтобы был начеку. Не хватало еще, чтобы она пустилась во все тяжкие. А что с директором Диппетом? Удалось поговорить с ним об уходе в отставку? Да, на совещании перед 1 сентября я уговорил его продлить контракт еще на 5 лет. За это время попечительский совет найдет ему достойную замену. Одним из главных условий при отборе кандидатов станет аполитичность и отсутствие других официальных должностей. Директор должен заниматься только замком, а деканы своими факультетами. Можно ли нанять воспитателей? Кого? Удивился Орион. Ты говоришь о комендантах общежитий? Да, именно. Вам не кажется странным, что за порядком присматривают старосты, большая часть которых является несовершеннолетними? Ночные дежурства тоже довольно странное явление, пусть и не длятся до рассвета, а только до полуночи. Девушки-старосты в них не участвуют, чтобы не компрометировать себя. Но вообще зачем они нужны? Я без труда могу выбраться на прогулку до отбоя и вернуться, когда пожелаю, как и другие ученики. Нас никто не пересчитывает перед сном, а двери открыты в любое время суток. Так было заведено очень давно. Знаю, но не понимаю, почему, не сдалась Андромеда, вспомнив о том, как бегала на свидание с Тедом и оставалась с ним наедине до самого утра. Хотела кому-то что-то доказать, глупая малолетка, не понимая, что никому не было дела до ее похождений. Родители о них и не узнали, зато сплетники, заметившие их в темных по ночному времени коридорах, с радостью почесали языки. Огромный наполовину пустующий замок со множеством тайных уголков и несколько сотен подростков, которые почти бесконтрольно живут там по 10 месяцев в году. Я удивлена, что скандалы случаются так редко. На самом деле, довольно часто. Попечительский совет регулярно разбирает дела о насилии или принуждении к сексуальным отношениям, сообщил Орион, отложив десертную вилку на тарелку с меренговым рулетом, который даже не стал пробовать. Обычно все заканчивается выплатой компенсации или, что бывает реже, визитом в Мунго. Я что-то такое и подозревала, поморщилась Андромеда. Откуда еще взяться бастардом у малолеток? Мало кто может снять номер в гостинице или имеет собственное жилье до окончания школы. Да, блэки в этом уникальны, отпускают чудовищ на свободу сразу после 17-летия, улыбнулся Орион и добавил серьезно. Постараюсь продвинуть твою идею о комендантах и ночных дежурствах. В самом деле, неужели так трудно пересчитать учеников после отбоя и найти тех, кто нарушает режим? В Хогвартсе самая большая община домовых эльфов, и чем они занимаются, кроме бытовых дел? Пусть выделит хотя бы по одному на каждый факультет в качестве охранников и охотников. Спасибо, дядя, искренне поблагодарила Андромеда. Надеюсь, так в замке станет намного лучше и безопаснее. Паллукс пригласит вас в четверг на чаепитие, напомнил Орион и велел. Все, беги уже по своим делам, вижу, что ты в нетерпении. Не то чтобы у Андромеды были грандиозные планы на эту субботу, но слово, данное верной няне, надо было держать. Поэтому она переместилась к каминам из Блэкхауса в Лазурную Звезду, где была встречена счастливой Китти. Та сразу же затараторила, рассказывая о том, что произошло с 1 сентября, а под конец вдруг объявила. Эльфы нашли тайник. Андромеда замерла, не сняв до конца шляпку, и переспросила. «Тайник, здесь, в поместье?» «Совершенно верно, хозяюшка», — энергично кивнула Китти. «Мы не смогли войти внутрь, надо открыть дверь кровью». «И где он?» «Вход между теплицей и конюшней». Маленькие гиппогрифы игрались и случайно сломали ограду. Она обвалилась и стал виден кусок каменной кладки. Эльфы обследовали ее и обнаружили подземный ход, который ведет к бухте и далеко на север, в сторону леса. В одном из ответвлений нашли тот самый тайник. «Хозяйка хочет посмотреть?» «Еще как!» — воодушевленно кивнула Андромеда и, быстро переодевшись в удобный костюм, направилась к теплицам. По пути ей встретились подросшие детеныши пары гиппогрифов, которых приютили в поместье летом. Они еще не умели летать, зато активно хлопали крыльями, покрытыми нежным светло-серым пухом. Андромеду они прекрасно знали и помнили, поэтому приветствовали громким клёкотом. Китти семенила впереди хозяйки, указывая путь сначала до двери, скрытой за деревянной фальшпанелью в новой пристройке возле теплицы, а потом и на поворотах подземного хода. Тот был очень надежно обустроен, укреплен каменными подпорками и арками, чтобы не допустить обрушения. Андромеда прошла в обе стороны тайного пути, осмотрела выходы, отлично спрятанные не только чарами, но и замаскированные валунами, которые легко сдвигались при активации рун. Только после этого направилась к схрону, на двери которого был выбит в камне герб Блэков. Пришлось поделиться не только кровью, но и магией, чтобы получить доступ в небольшую комнату, вырубленную в скале. Здесь не было сокровищницы, наполненной оружием, золотом и драгоценными камнями, зато имелось что-то более важное, по мнению Андромеды. В двух больших сундуках, окованных медью, были сложены стопки журналов, заполненных от руки. Почерки были разные, как и чернила, а самый поздний был датирован концом 15 века. Золото все же нашлось в еще одном сундучке. Несколько слитков, крупные самородки, насыпанные в холщовый мешок, и мужские кольца и браслеты с гербом Блэков. Сокровище. Восторженно пискнула Китти, разглядывая украшения. Утерянные родовые артефакты, о которых написано в летописи Блэков. «Значит, надо отдать их главе рода», — решила Андромеда. «Отнеси ему и возвращайся». Китти беззвучно исчезла, но не прошло и пары минут, как в комнате появился патронус Риона, который произнес: «Племянница, можно мне присоединиться к осмотру?» Андромеда и не собиралась прятать от него находку, поэтому сразу же дала позволение, и вскоре тот появился прямо в схроне, держась за лапку домовушки. Пару часов они осторожно перебирали журналы, накладывая на каждый чары сохранности, чтобы те не рассыпались, оказавшись вне хранилища. Только после этого аккуратно перенесли их в специальную комнату при библиотеке, оборудованную для ремонта и изучения ветхих изданий. «Это чудо какое-то», — пробормотал Орион, осторожно переворачивая очередную страницу пинцетом. «Эти летописи считались утерянными нашим предком Альфредом I, тем, который проиграл поместье. Он отличался особой безалаберностью и мотовством. Как вы думаете, дядя, кому в прошлой жизни досталась лазурная звезда, и почему на этот раз ее подарили мне?» «Почему как раз-таки понятно. Рид бы хотел произвести впечатление на Блэков и удивить тебя. А вот кому, могу предположить, что, скорее всего, поместье осталось в собственности Ридла, как обычный балласт. Он бы не смог пользоваться им в полной мере. Магический дом все равно бы сопротивлялся чужаку. Блэки вложили в его постройку не только деньги, но и магию, и немало крови, чтобы сделать его своим на 100%. Если бы ты не отвергла Абраксаса, то Ридл бы не заявил о своих намерениях, и лазурная звезда так и стояла бы пустая после его гибели. Ужасная перспектива, передернула плечами Андромеда, представив безлюдное поместье, которое успела полюбить всем сердцем. Здесь она чувствовала себя по-настоящему счастливой и защищенной, словно оно было построено именно для нее. Когда мы осматривали его в первый раз, сразу заметили, что ни одной вещью в доме не пользовались долгие годы. Пусть здесь было чисто, но само впечатление, будто в сказке про спящую красавицу. Даже воздух был неподвижным, понимаешь? Да, дядя, я поняла, о чем вы говорите, кивнула Андромеда, осторожно выкладывая на стол очередной журнал, кожаная оплетка которого была заметно изрезана ножом. Какой варвар это сделал? Возмутилась она, увидев небрежно надорванную титульную страницу. Дальше они работали в молчании, изредка прерывая его, когда находили что-то интересное или ужасное. Только разложив все хроники по датам и упаковав их в защитную шкатулку, Орион покинул комнату и наконец снял перчатки и тканевую маску, закрывающую нижнюю часть лица. «Осталось прочитать их», — произнес он с коротким смешком, а потом добавил. «Если ты не против, они будут храниться здесь, но считаться собственностью рода. Конечно, мне и самой интересно». С готовностью согласилась Андромеда, последовав за ним. «За драгоценности и журналы ты получишь денежную компенсацию», — добавил Орион. «Я оценю коллекцию украшения и золота и переведу нужную сумму на твой счет. Как думаете, сколько это будет в галеонах?» — поинтересовалась Андромеда, сняв защитную одежду. «Нынешнюю цену на старое золото надо уточнить, но, думаю, выйдет не меньше 100 000. А насчет родовых артефактов? Я тебя не обижу». Андромеда кивнула, услышав ответ. «Значит, в ближайшее время у нее есть шанс стать очень богатой». Отказываться от вознаграждения она не собиралась. Даже если найденные вещи принадлежали Блэкам, можно было не рассказывать о них дяде, а просто припрятать, а потом перепродать в частные коллекции или оставить себе. Удача буквально преследовала ее после возвращения в прошлое. Было ли это следствием воздействия артефакта, подаренного Тедди, или сама магия вознаградила ее авансом, давая ресурсы для выполнения будущих заданий? Что именно потребуется сделать, об этом Андромеда даже не задумывалась, собираясь сполна расплатиться за новую жизнь. На улице стемнело, когда Орион отправился домой, а Андромеда вернулась в Хогвартс. Совершеннолетним ученикам можно было задерживаться на прогулках позднее 6 часов вечера, но все равно надо было попасть в замок до отбоя, после наступления которого входные двери запирали до утра. Конечно, можно было воспользоваться потайным ходом, но она слишком устала за долгий день, чтобы бродить по полуразрушенным коридорам. Кивнув завхозу, который дежурил в холле, Андромеда пошла в общежитие, но у входа в подземелье Слизерина внезапно встретилась с Ридглом. Тот остановился, увидев ее, и приветливо поздоровался. «Мисс Блэк, добрый вечер, рад вас видеть». «Добрый вечер, сэр», — поклонилась Андромеда и собралась было быстро проскочить мимо него, но услышала. «Не могли бы вы ненадолго задержаться? Я хочу поговорить с вами. Скоро время отбоя», — взглянув на часы на своем запястье, ответила Андромеда. «Простите, сэр, я очень устала». «Тогда, может быть, встретимся завтра за чаем? Завтра у меня занятия с наставником. В понедельник после уроков я работаю в библиотеке», — покачала головой Андромеда. «Какая вы занятая особа», — тихо рассмеялся Ридл. «Про остальные дни недели тоже не стоит спрашивать. Да, у меня очень плотный график». Андромеда поклонилась, усмехнувшись про себя. «Как же хорошо, когда телом управляет разум, а не гормоны и подростковая придурь». Однако не успела она попрощаться, как Ридл сумел ее удивить. «Мисс Блэк, хотите окончательно покинуть детскую группу, при этом оставаясь свободной, и стать немного богаче, чем сейчас?» Часть 23. «Милорд, а вы знаете, как найти подход к девушкам?» — искренне рассмеялась Андромеда. «Что ж, думаю, у меня есть немного времени, чтобы выслушать ваше предложение. Можем поговорить здесь или... Я не собираюсь вас компрометировать». Ридл поднял вверх открытые ладони и обезоруживающе улыбнулся. «Как насчет беседы при вашем старшем родственнике? Мистер Паллукс Блэк будет в замке завтра. Думаю, он не откажется побыть вашей временной дуэней. Я свяжусь с ним и попрошу об услуге». «Договорились. Значит, завтра встретимся в его гостиной во время обеда». Андромеда попрощалась и наконец попала в гостиную Слизерина, где сидело несколько небольших компаний, и, заметив злую гримасу, промелькнувшую на лице нарциссы, равнодушно отвернулась, не собираясь объясняться или вразумлять ее. От этого она станет еще более гнусной злодейкой на фоне остальных родичей, балующих принцессу. Кивнув Лиззиразе, которая, сидя у камина с девочками-первокурсницами, обучала их рунной вышивке, Андромеда проскользнула в свою комнату, молясь про себя, чтобы никто не остановил ее разговором. Только заперев дверь и повесив на нее заглушку, она облегченно вздохнула и, быстро скинув одежду, направилась в ванную комнату. Будильник разбудил ее в 7 утра. Времени до начала завтрака хватило, чтобы привести себя в порядок. Андромеда за беготней по этажам замка и уроками чуть не забыла о назначенной встрече, но Ридл, перехватив ее перед дверью большого зала, чуть ли не отконвоировал на 3-й этаж, где находились гостиная и учебный класс Паллукса. Тот выглядел совершенно довольным жизнью и прямо-таки лучился счастьем, словно это ему пообещали богатство. Впрочем, мало кто из Блэков мог пожаловаться на недостаток денег, так что, скорее всего, его просто снедало любопытство. Пригласив гостей за стол, Накрытый к обеду, он повел себя как гостеприимный хозяин, завел беседу о погоде и следил за наполненностью тарелок и бокалов. Наконец, когда был подан десерт, Палукс тактично пересел ближе к камину с чашкой чая и воздушным пирожным, тем самым соблюдая приличия и при этом не мешая конфиденциальному разговору. Ридбл сразу же приступил к делу, зная, что обед ограничен по времени. «Мисс Блэк, предлагаю вам стать моей партнершей. Мне как главе рода частенько приходится посещать светские мероприятия, но без пары это не всегда удобно. Почему именно я?» – уточнила Андромеда, уже зная ответ. «Кроме всего прочего, вы во мне не заинтересованы», – не разочаровал ее Ридбл. «Это исключает любую романтическую подоплеку и недопонимание в наших деловых отношениях. Бизнес и ничего личного. То есть жениться на мне вы не передумали, одно не связано с другим. Пока просто будем хорошо проводить время и получать взаимную выгоду. Я посоветуюсь и дам вам ответ», после недолгого раздумья ответила Андромеда. В принципе, она могла бы принять решение самостоятельно, но не хотелось по незнанию подставить главу рода. Мало ли какие он строит планы. «Ничего не имею против, и, если надо, готов подтвердить свои честные намерения». Ридбл взглянул на нее кристально чистым взглядом, сохраняя безупречный вид истинного аристократа и высокоморального джентльмена. Однако Андромеда прекрасно знала, в кого он может превратиться, окончательно слетев с катушек, как утонченно выражалась Нимфодора. Поэтому она была совершенно равнодушна к его обаянию и изысканным манерам, приводящим в восторг всех женщин, начиная с первокурсницы и заканчивая дамами, ровесницами достопочтенной Марчбэнкс. Обед завершился на дружественной ноте, все остались довольны переговорами, а Палукс чуть не прослезился, любуясь повзрослевшей внучкой. Даже вручил ей на прощание коробку шоколадных конфет и попросил заглядывать в гости когда угодно, а не только по делу или на семейные обеды. Впрочем, он просто прибеднялся. У него не было недостатка в интересной компании. В его кабинете вечно толпились ученики, жаждущие стать алхимиками, и коллеги, желающие пропустить стаканчик другой отличной медовухи, которую готовили на семейном предприятии Блэков. На следующий день Андромеда получила ответное письмо от Ориона, которому была отправлена нить воспоминания о встрече с Ридблом. Он навел справки, проанализировал нынешнюю ситуацию и решил, что в его предложении нет ничего порочащего или унизительного. «Хотя лорд Гон тот еще интриган, но в отношении тебя ведет себя прилично. Нет ничего зазорного в том, чтобы сопровождать его на светских мероприятиях, этим вы оба поднимете свои акции на брачном рынке. Хотя тебя это не интересует, зато сможешь улучшить свое положение. Я проведу с ним переговоры. Однако ты сможешь в любой момент разорвать это соглашение, если почувствуешь излишнее давление». Орион озвучил Ридблу несколько условий, соблюдая которые тот мог решать свои проблемы, пользуясь связями Блэков через Андромеду. Конечно, обошлось ему это недешево, но для бизнесмена, зарабатывающего сотни тысяч, а то и миллионы в месяц, цена была приемлемой. Как и ожидалось, тот согласился с Орионом и прислал Андромеде со своим личным домовиком записку и хрустальную розу на золотом стебельке, на листьях которой поблескивали бриллиантовые капли росы. «Мисс Блэк, благодарю за честь, которую вы мне оказали. Надеюсь, что наше сотрудничество принесет нам только удовольствие. Если вы не против, то я хотел бы начать с этой же недели. В воскресенье я должен посетить выставку молодых художников. Буду благодарен, если вы составите мне компанию. Это займет не больше 3 часов, можем отправиться к полудню. Если вы согласны, то в субботу я буду счастлив сопровождать вас. Вечно ваш, Т.М. Ридбл, барон Гонт». Андромеда только усмехнулась, прочитав записку и аккуратно написав на почтовой карточке: «Хорошо, милорд, пришлите мне адрес, я буду на месте в назначенное время», — отдала ее домовику. Она не собиралась плести словесные кружева и строить из себя невесть что, считая, что главное – кратко и четко выражать мысли. В конце концов, у них с Ридблом намечался деловой выход, а не романтическое свидание. Занятие с Орионом было перенесено на послеобеденное время, чтобы Андромеда успела прибыть в Блэк Хаус после посещения мероприятия. Утром она переместилась в Лазурную Звезду, как только открылись ворота замка. Ее уже ждали несколько коробок, обтянутых лиловым шелком, внутри которых нашлись элегантный костюм, туфли, пальто, украшения и шляпка, все от известных мастеров из модных домов. Нарядившись и сделав прическу, Андромеда отправилась по присланным координатам и очутилась на трансгрессионной площадке посреди прекрасной оранжереи. Слуга в ливрее с гербом, ни много ни мало слизеринов, встретил ее почтительным поклоном и проводил в гостиную, где уже ожидал хозяин, как всегда выглядящий безупречно. «Мисс Блэк, вы прекрасны!» — сделал он комплимент, окинув ее придирчивым взглядом. «Благодарю вас, милорд!» Присев в безукоризненном реверансе, ответила та, демонстрируя уважение к своему старшему партнеру. «Если вы готовы, то отправимся прямо сейчас». Риддл подал ей руку и неторопливо вышел в коридор, который привел их в гараж, где стояли под чехлами несколько автомобилей. «Сегодня довольно неформальное мероприятие, поэтому мы можем поехать вдвоем без шофера. Но если вам не нравится...» «Нет-нет, это вполне удобно», — ответила Андромеда, которой было все равно, на чем добираться до места. Встреча и выход в свет одобрены главой ее рода, а репутацией можно было не беспокоиться. Так какая разница? Риддл открыл перед ней переднюю пассажирскую дверцу шикарного автомобиля, а потом сам уселся за руль и выехал на подъездную аллею. Особняк находился в ближнем пригороде Лондона, поэтому до галереи, где проходила выставка, они добрались всего за полчаса. «Есть ли какие-то пожелания в плане нашего общения при посторонних?» – спросила Андромеда, решив, что выполнит свою работу на отлично. «Мы еще не так близки, чтобы звать друг друга по именам?» Риддл ответил вопросом на вопрос и согласно кивнул, получив в ответ прохладную улыбку. «Давайте просто хорошо проведем время. Я не особый ценитель модернистов, но здесь будут подавать неплохое шампанское». Андромеда рассмеялась, услышав его легкомысленное замечание, и выбралась из салона в прекрасном настроении, которое только улучшилось при виде нарядной толпы, прогуливающейся по залам. Дамы и господа в дорогих нарядах беседовали об искусстве, пили вино, сплетничали, получали удовольствие от светского мероприятия. Риддл здоровался со знакомыми, представлял им Андромеду как свою спутницу. Блэков, конечно, знали в этой тусовке богатых аристократов и удачливых бизнесменов. Хватало короткого. Это племянница сэра Риона Блэка, графа Хантингтона, дочь Сигнуса Блэка, виконта Вильерса, чтобы новые знакомые проникались к ней доброжелательным или корыстным интересом. Впрочем, Андромеда не особо волновалась, общаясь с людьми. Сейчас она была не более чем юной аристократкой, делающей первые шаги в светском обществе. Дебют в магловском мире у нее уже был год назад, когда ее и еще пару десятков молодых людей представили ко двору. Правда, на том балу она почти ни с кем не общалась и станцевала только два танца, а потом втайне наблюдала за своим кумиром, спрятавшись в укромном уголке галереи. Глупая. Зато теперь можно было насладиться вниманием людей, которые осторожно оценивали ее, подмечая все нюансы поведения и общения с Риддлом. Насчет этого Андромеда была спокойна, потому что вбитые в нее манеры никуда не делись за срок ее прошлой жизни. Пусть Тед насмехался над ее безукоризненной осанкой и соблюдением столового этикета, она упорно цеплялась за замшелые привычки. Нимфодора любила играть в аристократов и принцесс, пока была маленькой, но потом, поддавшись влиянию отца, стала вести себя нарочито грубо, пытаясь подчеркнуть свою простонародность. Даже несколько раз упрекнула Андромеду в том, что та своим заносчивым поведением выказывает неуважение к семье. Впрочем, этим она добилась только того, что с тех пор ее место за столом было сервировано лишь одной парой столовых приборов. «Хотите шампанское или розовое вино?» Риддл встал так, чтобы заслонить Андромеду от людей, которых становилось все больше. Ему по какой-то причине не нравился ее невидящий взгляд, обращенный внутрь себя. «Если можно, что-нибудь безалкогольное?» попросила та и вскоре получила бокал с пузырящейся минеральной водой. «Как вам мероприятие?» поинтересовался Риддл. «Неплохо, вполне достойно», — ответила Андромеда. «Я бы купила пару картин. Они станут неплохой инвестицией. Вы сами рисуете?» «Приходится, я ведь ритуалист», — улыбнулась Андромеда. «Нас с сестрами обучали всем необходимым наукам с самого детства. Могу я когда-нибудь увидеть ваши картины? В жизни нет ничего невозможного», — расплывчато ответила Андромеда и приветливо улыбнулась знакомой даме, являющийся одним из бизнес-партнеров Блэков. «Миледи Вальдорф, счастливо встретить вас здесь. Ох, какая же вы красавица, дорогая моя девочка!» Искренне воскликнула та. «Как быстро летит время! Совсем недавно вы ходили с такими чудесными косичками и в платье с вышитыми бабочками, а теперь выглядите настоящей леди. Мне есть с кого брать пример». Рассмеялась Андромеда и приступила к своей основной задаче. «Миледи, позвольте представить вам Томаса Риддла, барона Гонта. Милорд, это близкая подруга моих родителей, маркиза Амелия Вальдорф». Она прекрасно понимала, с какой целью Риддл выбрал именно ее в качестве сопровождающей. Вовсе не из-за прекрасных глаз или далеко идущих матримониальных планов, а потому что ему нужны были связи Блэков. Пусть Андромеда была молодой девицей, но она являлась частью могущественной семьи, имя которой открывало двери в элитные круги, куда нельзя было попасть, просто имея деньги. Только наивные глупцы могли надеяться привлечь внимание таких интриганов, как Риддл или Малфой, только своим обаянием или красотой. У настоящих акул не было чувства умиления, и они не позволяли романтическим бредням вмешиваться в их бизнес. Так что работа, которую выполняла Андромеда, была простой и понятной. Спустя 3 часа Риддл отвез ее на площадь Гримма, где, высадив у порога дома, попрощался и уехал. Орион ожидал племянницу в кабинете и, увидев ее, поинтересовался, как все прошло. «Неплохо», — ответила Андромеда. «Пообщалась с не самыми плохими людьми, увидела пару интересных картин, познакомила мистера Риддла с леди Вальдорф и еще несколькими возможными бизнес-партнерами. Его интересуют лесопильни?» — приподнял брови Орион. «Скорее, морские перевозки», — покачала головой Андромеда. «Они разговаривали именно об этом, так что я вполне оправдала его сегодняшние надежды». «Вот как? Ну что ж, не только же Блэком ходить по морям под британским флагом», — пожал плечами Орион. «Достойная цель, зато не будет времени заниматься террором», — усмехнулась Андромеда. «Если он заключит партнерство с Миледи, то будет работать от рассвета до заката, а потом еще немного в ночную смену». Часть 24. «Где ты была, сестричка? Неужели на свидании?» — невинно улыбаясь, спросила Нарцисса, когда Андромеда вернулась в общежитие. Времени до отбоя оставалось немного, и она хотела быстро перекусить на кухне. В галерее ей удалось съесть одно пирожное, а на занятиях с дядей ни на что другое не было времени. «Ну что ты, милая, откуда же у меня взяться ухажеру? Я ведь не красавица, да и характер у меня не сахарный», — усмехнулась та, направляясь в спальню. «Подожди минутку, тебе пришло письмо», — остановила ее Нарцисса, как фокусник, выхватившая из воздуха свернутый пергамент. «Угадай, от кого?» «Не интересует», — пожала плечами Андромеда. «Раз оно попало в чужие руки, значит, оно не для меня». «Ты ошиблась, неправда. Просто милорд Абраксас попросил передать его тебе. Я согласилась помочь ему», — горячо заявила Нарцисса, поняв, что та вот-вот пройдет мимо. «Не разочаровывай его, не интересует», — повторила Андромеда и легко взбежала по ступенькам лестницы, ведущей в коридор, откуда можно было попасть в женские спальни. С чего вдруг Малфой-старший решил осчастливить ее своим вниманием, она даже не предполагала, но в любом случае не собиралась поощрять его интриги. Влюбленность исчезла, а вместе с ней и ненормальная тяга к этому человеку. И вообще, у нее не хватало времени на важные вещи, зачем ей тратить его на какие-то романтические бредни. Однако Андромеда не учла настырности Малфоев, потому что на завтраке следующим утром Абраксас подошел к слизеринскому столу и заговорил с ней, лучезарно улыбнувшись. «Мисс Блэк, вы не получили моего письма?» Та, ненадолго задумавшись, вежливо ответила. «Вы правы, с утренней почтой ничего не было. Ох, простите, я передал его через вашу сестру. Подумал, что можно попросить ее об этой услуге. Никогда не предполагала, что вам требуется посредник, милорд», — сухо ответила Андромеда и встала из-за стола. «Простите, нам пора на занятия». Компания семикурсников-слизеринцев направилась в подземелье на урок зелий. Робостан, пребывающий в мрачном настроении, не проронил ни слова, пока они не устроились за соседними столами. Профессора Слакхарна пока не было, и он тихо спросил: «Где ты вчера была?» «Занималась своими делами», — спокойно ответила Андромеда, достав из сумки учебник, тетрадь и письменные принадлежности. «Ты была с лордом Гонтом?» — не сдался Робостан. «Даже если и так, как это касается тебя?» — взглянула на него Андромеда. «Ты не забыл, о чем я тебе говорила? Меня не интересуют отношения с тобой или с кем-то другим, и я не потерплю давления. Прости, прости, я, извини меня». Робостан выглядел по-настоящему расстроенным, но его печальное лицо не вызвало сочувствия. Он сам решил страдать из-за влюбленности, так почему кто-то должен нести за это ответственность? Да, он был искренним молодым парнем, пока не испорченным общением с мудрыми старшими товарищами, но брать на себя обязательства по его спасению Андромеде все равно не хотелось. Она уже не раз говорила ему о том, что ее не интересуют ни он, ни другие кавалеры, но Робастан делал вид, что он кот, который не понимает по-английски. Это было очень утомительно. Повторять одно и то же, словно при общении с маленьким ребенком. К ее счастью, раздался звук колокольчика, возвещающего о начале урока, и в класс неторопливо вошел профессор Слакхорн. Окинув взглядом семикурсников со всех четырех факультетов, он добродушно произнес: «Рад видеть вас всех в добром здравии. Сегодня мы продолжим изучать свойства магических растений, произрастающих на Британских островах. А начнем мы со всеми нами любимой зимней фиалки, являющейся распространенным ингредиентом во многих рецептах». Урок шел своим чередом. Андромеда отрешилась от окружающей обстановки, погрузившись в лекцию профессора, а потом в приготовление зелья. Для нее зельеварение всегда стояло на одном из первых мест, ведь эта наука была не только интересной, но и имела огромную практическую пользу. Сколько раз ее выручали собственноручно приготовленные эликсиры и мази, которые могли спасти от многих болезней, сейчас уже и не вспомнишь. С учетом неуклюжести Нимфодоры, их семья разорилась бы на оплате больничных и аптекарских счетов. Да и она сама долгие годы поддерживала в себе магию только за счет зелий. «Отлично, отлично, мисс Блэк», — голос Слакхорна прервал воспоминания Андромеды, которая даже не заметила его приближения. «Очень необычный способ обработки корня мандрагоры. Скажите, зачем надо опаливать его на горелке? Так можно уменьшить количество магии, требуемой для стабилизации зелья», — ответила та, вспомнив, как мучилась в прошлой жизни со своим урезанным даром, пока не нашла такой простой, но действенный выход. «Прекрасно. 10 баллов Слизерину за такое изящное и, главное, эффективное решение». Слакхорн даже хлопнул пару раз в ладоши, выражая одобрение. «Мисс Блэк, приглашаю вас на вечеринку в честь Самайна, где будет присутствовать известный зельевар Октавиус Принц. Он очень редко появляется в обществе, так что не упустите возможность побеседовать с этим талантливым мастером». Андромеда замерла на пару мгновений, вдруг вспомнив о Северусе Снипе из своего прошлого. Не сказать, что она любила этого человека или дружила с ним, но все же считала, что он не заслужил смерти в таком молодом возрасте. Да и вся его жизнь, судя по слухам и сплетням, была чередой несчастий, которые привели к закономерно печальному итогу.